Глава 50. Пока Ларс пропадает в фактории, Ингрид сидит на кухне и смотрит на мать. Усевшись на свой стул, та попеременно смотрит то в окно, то на дочь, то на всех остальных, и на ее бледных узких губах играет едва заметная улыбка. На лице у нее обозначились скулы, а когда ей предлагают кофе с Левси, она вежливо благодарит, словно приехала в чужую страну. Барбару подает ей угощение на польском фарфоре. Мария берет в руки чашку и блюдце, внимательно изучает их и кивает, отчего еще сильнее становится похоже на гостью в собственном доме. Все остальное время она сидит, сложив руки на коленях. Ингрид заходит на кухню и выходит из нее. За дверью плачет, а в кухне улыбается. Карен Луисе выходит за ней следом и говорит, что им нужно кое-что обсудить. Не самочувствие Марии, а деньги. Дело в том, что отец Ингрид брал суду в залог собственности, острова Борёй, регистрационный номер хутора 56, участок номер 1 в земельном кадастре. Он и прежде займы брал, как-то раз пастор Малмберге выступал поручителем. Ханс Борёй всегда исправно выплачивал проценты. Однако вскоре... 1 июля банк ждет очередного взноса — 300 крон. И в лавочке у них тоже долг порядочный накопился за товары, которые они брали зимой, поэтому не хочет ли Ингрид передать Борёй банку? Возможно, идея не самая плохая, потому что так они смогут купить участок в деревне. Карен Луисе уже говорила с Паулусом, он небольшой любитель работать на земле и готов ее продать по сходной цене. Карен Луисе краснеет и запинается, свой грандиозный план она заканчивает словами о том, как им должно быть тяжело пришлось зимой. Вид у Карен Луисе такой, словно она с пациентом разговаривает. Возражать ей Ингрид не в силах. Эта женщина в их церковном приходе все равно, что правительство. Поэтому Ингрид лишь просит ее подождать, а сама поднимается в южную залу и приносит оттуда 300 крон. Она берет их из тех денег, что заплатил им дядя Эрлинг, и, протянув деньги Карен Луисе, спрашивает, не уладит ли супруга пастора вопрос с банком. Что же касается лавки, то вряд ли они там много задолжали, потому что всю зиму оплачивали покупки. Карен Луисе краснеет еще сильнее. Ингрид набирается смелости и просит расписку с подписью, где будет написано, что Карен Луисе берет эти деньги для того, чтобы передать их в банк, а не куда бы то ни было еще. Карен Луисе интересуется, откуда у Ингрид такая крупная сумма, и бормочет, что расписка не нужна. Ингрид возвращается на кухню и, сев рядом с матерью, спрашивает, откуда взялись два шрама у нее на висках. Мария улыбается. Карен Луисе приходит следом за Ингрид, она садится и отхлебывает остывший кофе. Но когда Барбару предлагает ей еще кофе, она отказывается и смотрит на Сюсанну. Малышка забирается на колени к Ингрид и поглядывает на Марию. «Кто это, тетя?» «Да мама ж», — отвечает Ингрид и пересаживает Сюсанну на руки к Марии, а сама достает из комода в гостиной бумагу с чернилами и садится писать. Поджав губы, Карен Луисе читает расписку и говорит, что Ингрид забыла дату проставить, сегодняшнее число. Ингрид дописывает дату. Карен Луисе подписывает и говорит, что расписка вовсе не обязательна и что, похоже, шхуна Паулуса уже близко. Но это не Паулус. Это беззвучно подходит на веслах Ларс. Он швартует ялик, поднимается на берег и, войдя в дом, озирается, как будто попал в склеп. На столе лежит расписка и деньги, и Ларс спрашивает, что это такое. «Иди руки мыть», — говорит Ингрид, — «и Феликса с собой возьми». «Это чего такое?» — повторяет Ларс. Ингрид не отвечает. Карен Луисе убирает деньги в сумочку из коричневой кожи с зелеными бусинками. Ингрид складывает расписку и помахивает ей, а Карен Луисе встает и просит Ларса проводить ее. Ингрид наблюдает за ними из окна. Ларс и пасторша идут к причалу, останавливаются, Ларс открывает рот и принимается кричать на нее. Карен Луисе зажимает уши и чуть склоняется вперед. Ларс все кричит, пасторша наклоняет голову все ниже, но потом выпрямляется и почти бежит к пристани. Ларс разворачивается и бросается к дому. врывается в кухню, хватает кочергу и бьет ею Ингрид по голове, так что на стол и на расписку брызжет кровь. Глаза у Ингрид застилает темнота. Она слышит его голос и видит, как Барбру хватает его, а он вырывается и дергается и кричит. Придя в себя, Ингрид трогает рану на лбу, видит кровь, поднимает кочергу и дважды бьет ей Ларса по голове. Тут и Барбру кричит. Оттолкнув сына, она обхватывает руками Ингрид, та вырывается и кусается. Широко раскрыв глаза, Феликс наблюдает за ними. Сюзанна засунула палец в рот и улыбается. А Мария ставит малышку на пол, поднимается и идет к раковине, где берется за насос и приводит его в действие, и пробует на вкус воду, и все быстрее надавливает на насос. И тогда Барбру выпускает из рук Ингрид, подходит к Марии и обнимает ее, и выключает воду. «Вода, вода». Становится тихо. Ларс вспоминает, что ему надо рыбу проверить, потому что и так уже чересчур тепло. Он идет к вешалам, а следом бежит Феликс. Феликс показывает на рану у него на лбу. Не больно? Ларс слизывает кровь, до которой дотягивается языком, и, нырнув под вешало, заглядывает рыбе в брюхо. Одно и другое. Но ни мушиных личинок, никакой другой дряни не находит. Феликс снова спрашивает, не больно ли? Ларс не отвечает. Он прикидывает, подсчитывает и окидывает взглядом остров, чтобы в чем-то удостовериться. И говорит. «Пошли. Мама воду вскипятит». Он видит, как Ингрид с Марией выходят во двор. Мария в светлом платье, и на Ингрид тоже платье. Она держит Марию за руку, словно ребенок. Мария или Ингрид, и Сюзанна тоже с ними. Они идут по грядкам к южному берегу, распугивая птиц. И те взлетают и падают на них, словно белые трепещущие листки бумаги. Ларс и голоса их слышит, только слов не разбирает. И он снова говорит, что надо пойти к Барбру, она вскипятит воду.